Первое заседание. К. Уведомили по телефону, что в следующее воскресенье состоится малое следственное заседание по его делу. Ему особо указали, что впредь подобные заседания будут проходить регулярно. Впрочем, вероятно, не каждую неделю, однако столь часто, сколь это возможно. С одной стороны, в общих интересах завершить процесс как можно скорее. С другой стороны, следственные заседания должны производиться с сугубой доскональностью, а значит, ввиду неизбежной их утомительности, тянуться не слишком долго. Посему и избран, как наиболее предпочтительный, подобный порядок ведения дела посредством частых, но кратких слушаний. Воскресные дни назначены для этой цели, дабы не создавать Ка помех в исполнении его служебных обязанностей. Предполагается, что его такое решение устроит, однако если он пожелает назначить слушание в другие сроки, ему по мере возможности готовы пойти навстречу. Заседание можно, к примеру, проводить и по ночам, хотя вряд ли в это время суток у К будет достаточно свежая голова. Словом, ежели К не выдвинет решительных возражений, в силе остается воскресенье. Само собой разумеется, присутствие его обязательно. На это, надо полагать, особо указывать излишне. Ему назвали адрес, куда следует явиться. Это был дом на одной из окраинных улиц. К в этом предместье не бывал никогда. Выслушав сообщение, К, ничего не ответив, повесил трубку. Он тотчас решил, что пойдет, пусть и в воскресенье. Явиться надо обязательно. Процесс начинается, он и не подумает уклоняться. Напротив, это первое заседание должно стать и последним. Все еще в задумчивости, он так и застыл возле аппарата, но тут услышал за спиной голос заместителя директора, тому надо было позвонить, и К стоял у него на дороге. «Скверные новости», — спросил заместитель директора мимоходом, не столько из интереса, а скорее из вежливости, лишь бы К его пропустил. «Нет-нет», — ответил К, посторонившись, однако так и не отошел. Заместитель директора снял трубку и, дожидаясь соединения, уже поверх трубки вдруг спросил К. «Один вопрос, господин К. Не окажете ли вы мне честь в воскресенье утром совершить прогулку на моей яхте? Будет большое общество, наверняка немало и ваших знакомых. Кстати, и прокурор спешки обещался быть. Так вы придете? Приходите». К пытался сосредоточиться, заставляя себя внимательно слушать заместителя директора, с которым он вообще-то не слишком ладил. Такое приглашение совсем не пустяк. Пожалуй, это даже попытка примирения, ясно показывающая, насколько высоко ценят теперь К на службе, если даже второй человек в банке ищет дружеских или, по крайней мере, нейтральных с ним отношений. В приглашении, пусть и брошенном как бы невзначай поверх телефонной трубки, на самом деле прозвучали даже нотки заискивания. Но К вынужден был самоуничижение начальника только усугубить, ответив отказом. «Премного благодарю. Весьма сожалею, но у меня в воскресенье дела и совсем не будет времени». Благо, его как раз соединили. И хотя разговор выдался долгий, К в своей рассеянности все это время так и оставался торчать рядом. И только когда заместитель директора дал отбой, К, осознав свою невольную бестактность и испугавшись, попытался оправдаться. «Мне только что звонили и назначили встречу, но забыли сказать, в котором часу». «Так перезвоните и уточните», — посоветовал заместитель директора. «Да это не так важно», — отмахнулся К, тем самым подчеркивая, а заодно и перечеркивая свое предыдущее и без того достаточно нелепое объяснение. Заместитель директора, уже отходя, продолжал говорить о чем-то еще. К заставлял себя отвечать, думая, однако, главным образом о том, что в воскресенье, наверное, надо бы явиться к 9. Ведь по будням все суды в 9 начинают работать. В воскресенье день выдался сумрачный. К поднялся с трудом, ведь накануне он допоздна просидел в кафе в компании завсегдатаев, и тут же понял, что почти проспал. В торопях, не успевая еще раз взвесить и сопоставить планы своих действий в том или ином случае, хотя обдумывал эти планы всю неделю, он оделся и, не позавтракав, помчался в указанное ему предместье. Как ни странно, ведь времени смотреть по сторонам у него почти не было, по дороге ему попались на глаза все трое подчиненных, причастных к его делу — Плохенштайнер, Кулих и Каминер. Первые двое проехали мимо в пересекающем улицу трамвая, а Каминер сидел на веранде кафе и с любопытством перегнулся через перила, как раз когда Ка проходил мимо. Не иначе каждый из этой троицы с интересом поглядел ему вслед, удивляясь, отчего это их начальник добирается в такую даль пешим ходом. Но Ка из какого-то суеверного упрямства не пожелал ни на чем ехать. В этом своем деле мысль о любой, даже самой ничтожной помощи претила ему. Он никого и никоим образом не собирался вон и посвящать, да и унижаться перед следственной комиссией, проявляя чрезмерную пунктуальность, тоже ни малейшей охоты не было. И тем не менее он спешил, уже почти бежал, лишь бы успеть к 9, хотя точного времени никто ему не назначал. Он-то полагал, что разглядит нужное здание еще издали, допустим, по скоплению народа у подъезда или по какому-то еще отличительному признаку, хоть и не представлял, по какому в точности. Но Юлиус-штрассе, на которой располагалось искомое присутствие и в начале которой Ка на какое-то время даже недоуменно замер, глядела на него с обеих сторон безликими вереницами, хоть и высоких, но унылых, серых, однообразных доходных домов, заселенных беднотой. Сейчас, воскресным утром, почти во всех окнах виднелись люди. Мужчины без пиджаков, кто курит, глазея на улицу, кто заботливо придерживает вышагивающего по подоконнику ребенка. В других окнах развешано белье, тут и там между простынями нет-нет, да и мелькнет всклокоченная женская голова. Жильцы по-соседски перекликаются через улицу. Один такой оклик, как раз над головой Ка, вызвал взрыв общего смеха. По всей длине весьма протяженной улицы, на одинаковом расстоянии друг от друга, размещались различные продовольственные лавки. По их лестницам сновали туда-сюда домохозяйки. Многие тут же, на ступеньках, останавливались поболтать. Задрав голову и стараясь докричаться до верхних этажей, нахваливал свой товар зеленщик, едва не сбивший Ка, ибо тот тоже зазевался своей тележкой. В тот же миг откуда-то истошно грянул сиплый, явно подержанный граммофон, давно отслуживший свой срок в кварталах побогаче. Ка двинулся вдоль по улочке, неспешно, словно теперь торопиться некуда, словно следователь уже видит его из какого-нибудь окна, и это означает, что он явился вовремя. Между тем было уже 9 с минутами. Нужный дом оказался довольно далеко. Был он какой-то особенно длинный, с непомерно высокими и широкими воротами. Ворота, вероятно, предназначались для грузовых подвод и фургонов, которыми развозят товары по складам. Сами склады, сейчас запертые, окаймляли обширный двор вывесками различных фирм. Некоторые были знакомы Ка по работе в банке. Ка, против обыкновения весьма поглощенный разглядыванием всех этих внешних примет, войдя во двор даже, остановился ненадолго. Неподалеку от него восседал на ящике босой мужчина и читал газету. Двое мальчишек качались на тачке. Возле колонки тщедушная девушка в ночном халатике, набирая воду в кувшин, смотрела на Ка. В углу двора, между двумя окнами, натягивали веревку с уже развешенным на просушку бельем. Внизу стоял мужчина и, покрикивая, руководил этим важным делом. Ка направился было в подъезд искать следователя, но тут же снова остановился, ибо помимо данного подъезда во дворе обнаружилось еще 3 различных входных двери, а в глубине вдобавок виднелся проход, ведущий, похоже, в следующий двор. Негодуя в глубине души, что ему не потрудились точно указать местонахождение нужного кабинета, странная халатность, чтобы не сказать возмутительное равнодушие, он твердо вознамерился по приходе высказать свое недовольство сразу же и во всеуслышание. В конце концов решил войти в первый подъезд и, уже шагая по лестнице, вдруг припомнил слова стражника Вильяма, дескать, «вина сама притягивает к себе силу права», из чего, вообще-то говоря, вытекало, что судебное присутствие должно обнаружиться именно в этом подъезде, даже если Ка выбрал его наобум. Пока он поднимался, под ногами то и дело путались играющие на лестнице дети. Они смотрели на него с нескрываемой злобой. «Если в следующий раз приду, — подумалось ему, — надо либо сладости прихватить, чтобы эту мелюзгу задабривать, либо трость, чтобы прогонять». Перед площадкой второго этажа Ему даже пришлось остановиться, дожидаясь, пока докатится куда следует прыгающий по ступенькам мячик. Двое сорванцов с многообещающими физиономиями вполне взрослых уголовников вцепились ему в штанины и держали. Стряхнуть их можно было только силой, причинив боль, а он боялся, что они поднимут крик. Поиски, как таковые, начались только со второго этажа. Спрашивать, где находится следственная комиссия, было выше его сил, поэтому он придумал столяра Пика. Это была фамилия капитана, племянника госпожи Гробах, почему-то вдруг вспомнившаяся. И решил стучаться во все двери подряд, выясняя, не здесь ли, мол, проживает столяр Пик. А на самом деле, получив под этим предлогом возможность заглядывать во все комнаты. Оказалось, впрочем, что ухищрения эти ни к чему. Почти все двери и так были распахнуты настежь, из комнат в коридор и обратно бегали детишки. Комнаты в большинстве были маленькие, в одно окно. Тут и жили, и спали, и стряпали. Некоторые хозяйки орудовали у плиты с младенцем на руках. Ретивей всех носились туда-сюда девчушки-подростки, на которых, казалось, кроме фартуков вообще ничего нет. Во всех комнатах бросались в глаза незастеленные кровати. В них кто лежал больной, кто досыпал, а кто и просто валялся в одежде. Были, впрочем, и запертые двери. В такие Ка стучался, спрашивал, не здесь ли проживает столяр Пик. Открывала, как правило, женщина, выслушав вопрос, поворачивалась в комнату и, обращаясь к кому-то приподнявшемуся с кровати, объясняла. «Тут столяра Пика спрашивают». «Столяр Пик?» — звучало в ответ из кровати. «Да», — подтверждал Ка, хотя и так ясно было, что следственная комиссия здесь никак обретаться не может, а больше ему ничего и не требовалось знать. Многие, впрочем, решив, что столяр Пик ему и вправду позарез нужен, погружались в раздумье, даже припоминали какого-нибудь столяра, правда, не Пика. Или наоборот, не столяра, но кого-то с отдаленно похожей фамилией. Начинали расспрашивать соседей или даже брались проводить Ка в другой, непременно самый дальний конец коридора, где, по их убеждению, снимает угол понадобившийся ему столяр. Или кто-то, кто осведомлен на сей счет лучше, нежели они сами. В конце концов, Ка уже почти не приходилось ничего спрашивать самому. Его только таскали из коридора в коридор, с этажа на этаж. Он поневоле начал сожалеть о своей выдумке, а ведь поначалу она казалась ему такой удачной. На подступах к шестому этажу он решил прекратить поиски, попрощался с приветливым рабочим пареньком, который намеревался еще куда-то его вести, и начал спускаться вниз. Но тут же передумал, обозлившись, что столько времени потратил зря. Повернул обратно и постучался в первую же дверь на шестом этаже. И первое, что он узрел в этой комнатенке, были большие стенные часы. Стрелки показывали 10. «Столяр Пик не здесь живет?» — спросил он. «Проходите», — ответила ему молодая женщина с живыми, влажно поблескивающими черными глазами, не отрываясь от стирки. Она терла в корыте детское бельишко и указала мокрой рукой на открытую дверь соседней комнаты. Похоже, он угодил на какое-то собрание. Разношерстного вида публика, не обратив ни малейшего внимания на вошедшего, плотной толпой теснилась в небольшой на два окна комнате, опоясанной почти под самым потолком галереей, тоже битком набитой народом. Стоять там можно было, лишь пригнув голову и упираясь затылком и плечами в потолок. Отпрянув от ударившей в нос духоты, Ка снова вышел, решив, что черноглазая не так его поняла. «Я спрашивал некоего Пика, столяра», — повторил он. «Да-да», — ответила та. «Проходите, пожалуйста». Ка, возможно, и не последовал бы ее приглашению, но она уже подошла к нему, взялась за ручку двери и сказала. «Мне за вами запереть надо. Больше никого впускать нельзя». «Весьма разумно», — заметил Ка. — Там и так полным-полно. После чего, однако, все-таки вошел снова. И тут же, между двумя мужчинами, что беседовали у самой двери, один, вытянув руки, как бы пересчитывал воображаемые банкноты, а другой пристально смотрел ему прямо в глаза, высунулась рука, вцепилась в Ка и потащила. Оказалось, это маленький розовощекий мальчонка. — Пойдемте, пойдемте, — приговаривал он. Ка подчинился, успев по пути заметить, что в несусветной толчье имеется все же некая стежка. узенький проход, вероятно, разделяющий собравшихся на две половины. Подтверждалась догадка и тем, что в первых рядах и справа, и слева он не увидел ни одного обращенного к себе лица, только спины. Люди говорили и жестикулировали, адресуясь лишь к участникам из своей половины. Большинство были в черном, в длиннополых, старомодного покроя сюртуках, явно парадных. Только эта одежда избивала Костолку, иначе он непременно решил бы, что попал на некое местное политическое собрание. В другом конце комнаты, куда и тащил Камальчонка, на едва заметном подиуме, тоже забитым людьми, обнаружился стол для председательствующего. За ним, поближе к краю подмостков, сидел низенький, отдувающийся толстяк и, громко похохатывая, беседовал со склонившимся к нему мужчиной. Тот, облокачиваясь на спинку председательского кресла и сплетя ноги кренделем, что-то излагал. Иногда он взмахивал рукой, явно кого-то пародируя. Мальчику, приведшему Ка, стоило немалых трудов доложить об исполнении поручения. Он уже дважды привставал на цыпочках, пытаясь обратить на себя внимание председательствующего, но тот его не замечал. И лишь когда кто-то из стоящих на подиуме указал ему на мальчонку, он обернулся и, наклонившись вперед, выслушал слабоголосый рапорт. Сразу же вынув часы, он стрельнул в Ка глазами. «Вы должны были явиться ровно 1:05 назад», — изрек он. Ка хотел было что-то ответить, но не успел, ибо едва толстяк произнес свои слова, в правой половине зала поднялся общий ропот. «Вы должны были явиться ровно 1:05 назад», — повторил толстяк, возвышая голос и обращаясь теперь уже в публику. Ропот усилился, перерастая в гул, но поскольку продолжение не последовало, шум постепенно затих. Теперь в зале стало гораздо тише, чем поначалу, когда Ка только вошел. И лишь на галереях кое-где еще раздавались отдельные возгласы. Там, насколько можно было разглядеть сквозь пыль и смрад, разместилась публика попроще и победнее, чем внизу. У многих там на галереях имели с собой подушечки, их клали на голову и шею, чтобы не больно было упираться в потолок. Ка решил, что разумнее сперва послушать, чем говорить, и, не став оправдываться за свое опоздание, сказал только: «Лучше поздно, чем никогда. Я ведь пришел». В ответ на что, опять-таки, из правой половины зала раздались аплодисменты. «Их легко будет расположить», — мелькнула у Ка, однако его смутно тревожила тишина на левой половине, как раз у него за спиной, откуда прозвучало лишь несколько робких хлопков. Он размышлял, чтобы такое еще сказать, дабы расположить к себе всех сразу или, если всех сразу нельзя, хотя бы вторую половину. «Так-то оно так», — отозвался толстяк. «Но я теперь уже не обязан вас допрашивать». Снова гул из зала, на сей раз явно не впопад, потому что председательствующий, одним взмахом руки угомонив недовольный ропот, продолжил. «Но в порядке исключения я сегодня вас допрошу, однако впредь опоздания недопустимы. А теперь подойдите сюда». Тут же кто-то спрыгнул с подиума, уступая для Ка место, на которое он и взошел. Теперь он стоял к столу почти вплотную, а за спиной у него образовалась такая давка, что ему приходилось упираться, иначе он поневоле спихнул бы с подиума и стол, а вместе с ним, чего доброго, и самого следователя. Того, впрочем, вся эта толкотня, похоже, ничуть не беспокоила. Он с удобствами расположился в кресле и, дослушав последние слова давешнего собеседника у себя за спиной, взял в руки небольшую записную книжку, единственный предмет, лежавший перед ним на столе. Книжица напоминала школьную тетрадь, правда старую, да нельзя замызганную и растрепанную от частого перелистывания. «Итак», — возгласил следователь, полистав книжки и обращаясь к Ка не столько с вопросом, сколько с утверждением. «Вы маляр?» «Отнюдь нет», — парировал Ка. «Я главный поверенный крупного банка». Этот ответ вызвал у правой половины зала взрыв хохота, столь искреннего и заразительного, что и Ка поневоле рассмеялся. Люди внизу буквально корчились от смеха, хлопая себя поляшком. Смех сотрясал их конвульсиями, словно приступы кашля. Кое-кто смеялся даже на галерее. Не на шутку разозлившийся следователь, не имея, видимо, власти над публикой внизу, с тем большей яростью обрушил свой гнев на галерку. Он вскочил, грозя наверх кулаком, а его брови, прежде почти незаметные, сдвинулись над сердитыми глазами двумя черными косматыми гусеницами. Между тем, левая половина зала по-прежнему хранила безмолвие. Люди там стояли строгими рядами, обратив лица к подиуму, и невозмутимо слушали как обмен репликами наверху, так и гомон второй половины, не реагируя даже на отдельные редкие выкрики из собственных рядов, солидарные с поведением противоположной стороны. Люди из этой левой половины зала, кстати, не столь многочисленной, сами по себе, вероятно, ничем не превосходили представителей другой половины. Однако спокойствие и невозмутимость придавали им некую особую значительность. Вот почему Ка, начав свою речь, был уверен, что уж им-то он понравится. «Ваш вопрос, господин следователь, не маляр ли я, а по сути не вопрос даже, а безоговорочное утверждение», весьма показателен для всего возбужденного против меня судебного дела. Вы, вероятно, можете возразить, что это вообще никакое не дело. И будете правы, ибо делом оно станет только при условии, что я его таковым признаю. Но я его, так и быть, на данный момент признаю, допустим, хотя бы и снисхождение. Потому что его, если и можно принять к сведению, то только и снисхождение, и никак иначе. Я не говорю, что это дело ведется расхлябанно, халтурно, но лишь потому, что предоставляю вам право в порядке самокритики самому так его аттестовать. Тут Ка прервался, оглядывая зал. Сказанное прозвучало резко, пожалуй, резче, чем он намеревался, но зато это была правда. И он ожидал хоть каких-то, пусть единичных, знаков одобрения. Однако ответом ему была полная тишина. Вероятно, все ждали продолжения. Это безмолвие, возможно, было предвестием всеобщего взрыва, который и положит конец всему. Но тут, как назло, в смутной глубине зала отворилась дверь, и молоденькая прачка, покончившая, вероятно, со своей стиркой, вошла, стараясь ступать как можно тише. И тем не менее, взгляды многих присутствующих обратились к ней. Что по-настоящему обрадовало Ка, так это вид следователя, которого, похоже, его слова задели всерьез. Речь Ка застигла его стоя, когда он пытался утихомирить галереи. Теперь, в наступившей паузе, он потихоньку, стараясь не привлекать внимания, опустился в кресло. И, дабы вернуть лицу важную мину, снова взялся за свою записную книжку. «Напрасно стараетесь, господин следователь», — продолжил Ка. «Тетрадка ваша только подтвердит мои слова». Весьма довольный тем, что его спокойный голос звучит теперь на весь зал, доходя до всех участников собрания, хотя он никого здесь не знает, Ка даже позволил себе без обиняков выхватить у следователя его тетрадку и, брезгливо взяв ее кончиками пальцев за срединную страницу, поднять в воздух в раскрытом виде, демонстрируя во всей красе эти мелко исписанные, заляпанные пятнами, пожелтевшие по краям листы. «Такая вот, извольте видеть, у господина следователя документация», — объявил он, презрительно роняя тетрадку обратно на стол. «Можете и дальше сколько угодно изучать сей реестр моих прегрешений, господин следователь. Я этой писанины ничуть не боюсь, хоть и лишен к ней доступа, потому как иначе, чем двумя пальцами, к ней прикоснуться невозможно». Чем еще как неглубочайшим унижением было или, по крайней мере, выглядело поведение следователя, который, едва тетрадка шлепнулась на стол, спешно ее подхватил и принялся срочно приводить в порядок, чтобы потом с прежней напускной деловитостью в нее углубиться. Лица людей в первых рядах, как раз теперь успел на них глянуть, были обращены к нему с напряженным вниманием. Это были сплошь пожилые мужчины, а то и седобородые старики. Не они ли верховодят здесь всем, одним только видом своим влияя на остальных, эти невозмутимые молчуны, которых даже публичное унижение следователя не способно вывести из каменного безмолвия, в коем они пребывают, едва Ка начал свою речь? «То, что со мной произошло», — продолжил Ка чуть тише, снова и снова обводя глазами лица в первых рядах, что сообщило его речи оттенок нервического беспокойства. «То, что со мной произошло, всего-навсего частный случай, сам по себе не столь важный, поскольку я не принимаю его близко к сердцу. Однако случай этот свидетельствует, каким манером ведутся подобные дела в отношении многих. За них, за многих я и намерен здесь вступиться. За многих, а не за себя». Он снова невольно возвысил голос. Где-то в зале вскинулась пара рук, и под отчетливые хлопки чей-то голос пробасил: «Браво! Почему бы и нет? Браво! И еще раз браво!» Тут и там старцы с первых рядов оглаживали бороды, однако на возглас никто не обернулся. Да и Ка не придал ему особого значения, хоть и приободрился слегка. Всеобщих аплодисментов он уже не ждал. Вполне достаточно, если он побудет собравшихся к размышлению, а безоговорочно на свою сторону завоюет пока что лишь немногих. «Я не за ораторским успехом сюда пришел», — продолжил Ка, отталкиваясь от этой своей мысли. «Да и не по моей этой части. Господин следователь, вероятно, куда лучше говорит. У него работа такая. Я одного только хочу — публичного обсуждения вопиющего публичного произвола. Судите сами. Дней 10 назад я был взят под стражу. Сам факт задержания мне вообще смешон, но речь не об этом. Ко мне нагрянули с утра пораньше, вытащили из кровати. Возможно, особенно после того, что мы услышали от господина следователя, ордер вообще был выписан на некоего маляра, который, вероятно, столь же невиновен, как и я, но заявились почему-то именно ко мне. В соседнюю с моей комнату поставили стражу, двоих громил грубиянов. Отъявленного бандита и того так не стерегут, как меня стерегли. К тому же оказалось, что стражники эти — сущие подонки, последняя шваль. Они, пытаясь меня застращать, несли какую-то чушь, вымогали взятку, под дурацким предлогом норовили заполучить мою одежду и даже исподнее, потребовали денег, якобы, чтобы принести мне завтрак. Это после того, как мой завтрак они на моих же глазах нагло сожрали. Но этого мало. Меня отвели в третью комнату, к надзирателю. Там, вообще-то, квартирует дама, которую я весьма ценю. И я вынужден был смотреть, как эту комнату из-за меня, хотя и не по моей вине, в известном смысле оскверняют своим присутствием надзиратели-стражники. Каково было сохранить спокойствие в таких условиях? Но я не поддался волнению и совершенно спокойно спросил у надзирателя. Присутствуй он здесь, ему бы пришлось подтвердить. За что меня задерживают? И что же ответил надзиратель, которого я как сейчас перед собой вижу? Что мне ответил этот хам, воплощением тупого высокомерия, по-хозяйски развалившийся в кресле вышеупомянутой дамы? Представьте, господа, он, по сути, ничего мне не ответил. Может, он и правда не знал, что отвечать? Ему приказано было меня задержать, он и задержал, а до остального ему и дела нет. Впрочем, он еще додумался вызвать ко мне на дом и пригласить в эту комнату троих низших служащих из моего банка, которые от нечего делать принялись хватать руками чужую собственность, а именно принадлежащие даме фотографии, приведя их в беспорядок. Приглашение это имело, впрочем, и еще одну цель. Мои подчиненные, равно как и моя квартирная хозяйка и ее прислуга, должны были распространить слух о моем задержании, дабы подорвать мою репутацию, в особенности же повредить моему положению в банке. Так вот, ничего, ровным счетом ничего из этой затеи не вышло. Даже моя квартирная хозяйка, простая в сущности женщина, в знак уважения и никак иначе я назову здесь ее имя, это госпожа Гробах, даже у госпожи Гробах хватило рассудительности заключить, что такое, с позволения сказать, задержание, значит не больше, чем хулиганская выходка в атаге уличных мальчишек. Повторяю, для меня все происшедшее обернулось лишь мелкими неприятностями и, соответственно, мелкими же расстройствами. Но разве трудно вообразить себе куда более серьезные последствия? Прервавшись, Ка в эту секунду обернулся на притихшего следователя, который, или это только показалось, глазами подает знаки кому-то в зал. Усмехнувшись, Ка продолжил. «Только что господин следователь у меня за спиной подал кому-то из вас некий условный знак. Из чего следует, что среди вас есть люди, которыми он отсюда верховодит. Я понятия не имею, что его сигналы означают. Будете вы по его команде шикать или, наоборот, аплодировать, я просто ставлю вас в известность, что я эти махинации заметил и заранее отказываюсь вникать в их смысл. Мне от этого ни холодно, ни жарко. А посему я во всеуслышание извещаю господина следователя, что если уж у него имеются тут наемные подпевалы, то он может не церемониться, не утруждать себя ужимками, а спокойно подавать своим приспешникам команды не условными знаками, а просто голосом. Допустим, «шикайте» или, наоборот, «хлопайте». Не то от смущения, не то от желания немедленно возразить, следователь нервно заерзал в кресле. Мужчина у него за спиной, тот, с которым они и раньше беседовали, теперь наклонился и что-то ему нашептывал, то ли просто слова поддержки, то ли какой-то особо важный совет. Люди внизу уже переговаривались тихо, но оживленно. Обе половины зала, прежде казалось столь непримиримые друг к другу, теперь сливались, перемешивались. Кто-то показывал пальцем на Ка, кто-то на следователя. Духота и смрад становились невыносимы. Стоящих в дальнем конце было уже трудно разглядеть. Особенно тяжко приходилось тем, кто на галерее. Не в силах разобрать, в чем, собственно, дело, они вынуждены были, боязливо косясь на следователя, расспрашивать соседей. Те отвечали, но тоже тихо, прикрывая рот ладонью. «Я уже заканчиваю», — объявил Ка, и за отсутствием у председательствующего колокольчика стукнул по столу кулаком, да так, что следователь и его советчик испуганно отпрянули друг от друга. «Все это дело ничуть меня не касается. Именно поэтому я и смотрю на него спокойно. Из чего вы, если весь этот так называемый суд имеет к вам отношение, выслушав меня, можете извлечь некоторую для себя пользу. А посему попросил бы оживленное обсуждение того, что я вам излагаю, покамест отложить, ибо времени у меня в обрез, и я скоро уйду». Тишина воцарилась мгновенно. Настолько уверенно Ка уже овладел залом. Ни истошных выкриков наперебой, как в начале, ни разрозненных непонятных хлопков. Похоже, эти люди уже поверили ему, или, по крайней мере, готовы поверить. «Нет сомнения», — начал Ка. Начал нарочно очень тихо. Настолько воодушевляло его внимание собравшихся. Настолько окрыляла эта звенящая тишина. Она была сладостнее любых, самых бурных аплодисментов. «Нет сомнения, что за всеми внешними действиями вышеупомянутого суда, то бишь в моем случае за попыткой так называемого задержания и за сегодняшним разбирательством, стоит некая организация. Организация, которая не только не брезгует наймом охочей до взяток стражи, бестолковых невежд надзирателей, а также, это в лучшем случае, невзрачных следователей, но и содержит, по-видимому, корпус судей высокого и высшего ранга с неизбежно причитающейся им неисчислимой свитой прислуги, секретарей, приставов и прочего персонала, включая, возможно, не побоюсь этого слова, и палачей. И в чем же назначение этой огромной организации, господа? Да только в одном – заключать под стражу ни в чем не повинных людей и затевать против них бессмысленное и в большинстве случаев, как было со мной, безрезультатное расследование. При вопиющей бессмысленности столь обширной организации, как, спрашивается, избежать самой злостной коррупции в рядах ее служащих? Это совершенно недостижимо. Тут даже верховный судья не в силах будет себя соблюсти и уберечься от мздоимства. Неудивительно, что стражники в ходе ареста чуть не догола раздевают задержанных, дабы присвоить себе их одежду. Надзиратели вламываются в чужие квартиры и ни в чем не повинных людей вместо допроса подвергают унизительному разбирательству на таких вот собраниях. Стражники рассказывали мне о целых складах, где хранятся вещи обвиняемых. Хотел бы я заглянуть в эти хранилища, где пропадает в туне нажитое честным трудом имущество задержанных. Если, конечно, ворюги-кладовщики его не расхитили. В это мгновение речка прервал пронзительный крик из глубины зала. Он затенил глаза рукой, ибо тусклый дневной свет, пробиваясь сквозь белесую пелену смрада, мало что позволял разглядеть. Оказалось, это все та же прачка, которая уже своим приходом успела помешать Ка. Была ли она всему виной на сей раз или кто-то другой, понять было невозможно. Ка только видел, что ее затащил в угол за дверью и притиснул там какой-то мужчина. Но кричала, как выяснилось, вовсе не она, а именно он. Запрокинув голову, разявив рот, он верещал, как резанный. Вокруг парочки немедленно образовалось кольцо зрителей. Люди на галерее, из тех, кто находился поближе, кажется, откровенно радовались, что серьезный тон, который Ка задал всему собранию, нарушен столь увлекательным образом. Ка хотел было ринуться туда. Ему казалось, что и все остальные будут рады навести порядок и, по крайней мере, выставить парочку из зала. Но первые ряды стояли перед ним незыблемой стеной. Никто и не думал его пропускать. Напротив, ему препятствовали. Старики преграждали путь, выставив руки, а кто-то, обернуться было некогда, даже схватил за шиворот. Ка уже и думать забыл о непотребной парочке. Похоже, тут его самого хотят лишить свободы. Задерживают не в шутку, а всерьез. Вот почему он, рванувшись, спрыгнул с подиума и очутился перед плотной людской стеной. Неужели он так ошибся во всех этих людях? Переоценил воздействие на них своей речи. Или они, слушая его, столь искусно притворялись. А теперь, когда от слов надо переходить к делу, им притворяться наскучило. А лица? Эти лица вокруг. Пугливые черные бегающие глазенки, дряблые, как у запойных пьяниц, обвислые щеки, козлиные бороды топорщатся мочалками. Схватись за такую, прямо у тебя в кулаке борода превратится в коготь. Но под бородами, Ка только сейчас это обнаружил, на лацканах сюртуков поблескивали значки разной величины и цвета. Значки были на всех. Куда ни глянь. Выходит, все они тут заодно. Разделение на две половины, на правых и левых, только видимость. Осененный внезапной догадкой, он обернулся. И на воротнике у следователя, который, сложа руки, спокойно смотрел на него с подиума, он увидел такой же значок. «Вот оно что!» — вскричал Ка, взметнув руки, ибо внезапность прозрения требовала простора. «Так вы, как я погляжу, все чиновники! Вы и есть та продажная шайка, против которой я тут ораторствовал! Все вы, слухачи и стукачи, специально сюда пожаловали, еще и давку устроили, для Близира даже на партии размежевались! И одна нарочно мне аплодировала, провоцировали меня, лишь бы я еще больше тут наговорил! Хотели поупражняться в умении сбивать с толку ни в чем не повинного человека! Что ж, надеюсь, вы не без пользы провели время!» Вас либо позабавило, что кто-то всерьез ожидает от вас защиты безвинных, либо «Отойди, не то ударю!» — прикрикнул он на трясущегося старца, который уже подобрался к нему почти вплотную. «Либо вы и вправду чему-то научились! В таком случае удачи вам в вашем промысле!» С этими словами Ка схватил с края стола свою шляпу и сквозь оторопевшую от неожиданности толпу в полной тишине стал пробираться к выходу. Каким-то образом следователь, однако, оказался проворнее и уже ждал его у двери. «Одну минуточку», — сказал он, и Ка остановился, не отрывая взгляда от двери, за ручку которой уже взялся. «Я хотел только обратить ваше внимание», — продолжил следователь, — «что сегодня вы, по-моему, не вполне это осознаете». Вы сами лишили себя преимущества, которое в любом случае предоставляет обвиняемому допрос. Карс смеялся, все еще глядя на дверь. «Ха! Жульё несчастное!» — воскликнул он. «Докатитесь вы со всеми своими допросами!» И, распахнув дверь, поспешил вниз по лестнице. И услышал, как за спиной у него усиливается гомон голосов. Очевидно, на собрании, как в университете, началось обсуждение пройденного материала.